Я могу понять, как недовольны. Да. Здравствуйте, меня зовут Ермонова Алена Алексеевна, старший специалист департамента взыскания по сроку должности. Звонок Сольфбанк, разговор записывается. Лариса Викторовна, с вами разговариваем. Да. Звонок по поводу невыполнения вами ваших договорных обязательств перед Альфа-банком. Задолженности по кредитной карте договорных в размере 50 обязательств? Тысяч. А что такое договорные обязательства? Одна поясните. Копейка. Кредит у вас, кредитная карта не закрыта. А это называется договорные обязательства, да? Арестован. Это называется договорные обязательства с банком. Угу. Все верно. Есть такое словосочетание, вы думаете? Какая прелесть. Возбуждено исполнительное производство от 2 апреля 2020 года. Поясните, что предпринимается вами на полное погашение. А пристав что, ничего не делает? Почему не выполняется? Если возбуждено исполнительное производство, то что происходит? Угу. Приставы что, не работают, да? Или что? Лариса Викторовна, вы почему не вносите оплату? Почему вы интересуетесь? Ну, приставы не интересуются, а вы интересуетесь. А вы что думали, что если банк в суд подаст, вам звонки прекратятся? Так а смысл? Если пристав уже этим занимается, вы же мне рассказывали, что пристав арестует мое имущество, они почему-то ничего не делают. И как мы будем с этим разбираться? Ну, а подождите, а что вам должны сразу на следующий день после возбуждения исполнительного производства? Вы говорите 2 апреля. А сегодня какое у нас? 14? Ну, вообще, вы все правильно сказали. Вы отвечаете перед вашими обязательствами. Ну, все, я подожду, пока приставы мое имущество арестуют. А, то есть вы задаете? Хорошо, да, вы место регистрации проживаете? Не скажу. Угу. Хорошо, тогда, ну, неважно, по месту регистрации приставы тоже имеет полный право. Ну, хорошо, хорошо. В таком случае, смотрите, я сейчас буду направлять еще раз ходатайство сотрудникам отдела регионального взыскания, чтобы все-таки перенаправили ваш договор. Они имеют полное право связаться с судебным приставом исполнителем и писать ходатайство по поводу общей ареста имущества. Все, отлично, ждем с нетерпением. Счастливого пути. Ожидайте. Ага, вы тоже ожидайте. Пока, пока, пока. Напугала? Прям капец. Вас о последствиях предупреждают. Кто я напугалась до безумия, испуганная сижу, поверила прям во всю эту чухню. Сижу и верю. Все, ожидаю. Да, имущество готовлю, пойду холодильник мыть, да, так и будет. Угу. Добрый день. Долговое агентство ДЛТМ, зовут меня Сачев Владислав Максимович, я специалист отдела досудебного взыскания. Уведомляю вас о том, что данный разговор записывается. Анна Сергеевна, это вы? Да. Это вы. Отлично, я являюсь официальным представителем вашего кредитора Саммит, известный также как Центр взыскания, Центр займов, Доброзайм. Звоню по поводу вашего нерешенного финансового вопроса. Анна Сергеевна, вы подтверждаете, что оформляли данный займ в данной организации? Я не буду вам ничего подтверждать. Почему? Потому что кредитор, так называемый, меня не уведомил о том, что привлек третье лицо. Так, вы же сами подписывали, давали согласие, точнее, в своем договоре, что если своими финансовыми обязательствами не справляетесь, кредитор имеет полное право привлечь. Соответственно, в курсе были данной ситуации, но хорошо. А при чем? Зачем вы это сейчас сказали? Я разве против того возражала, чтобы он кого-то привлекал? Я сказала, что он не уведомил. Ну, хорошо. А вы, исходя из данной ситуации, вы можете обратиться к своему кредитору, и, в принципе, он... А зачем мне рассказываете, что мне делать? Ну, потому что я вижу, что вы сами... Отвечайте на вопрос, почему я вам вопрос зачем задала. Что, еще раз? Вы отвечаете на вопрос «почему?», а я вам задала вопрос «зачем?». Что «зачем?». Повторите тогда вопрос еще раз. Нет, это бессмысленно. Давайте дальше. По скрипту хорошо. Пробежимся. По какому скрипту? Ну, по которому вы говорите. Я не по скрипту говорю. Понятно. Самородок. А что, почему до сих пор не решаете свой финансовый вопрос? В чем проблема заключается? Возвращаемся в начало. Я не собираюсь с вами это обсуждать, потому что мне о вас ничего не известно. Хорошо, Анна Сергеевна, тогда давайте поступим так. Просрочки у вас составляют 385 дней. На данный момент общая сумма вашего долга составляет 168 727 рублей 41 копейку. Данную сумму вам нужно внести до 18 апреля 2020 года. Берите данную сумму, обращайтесь в организацию, оплачивайте ее. Опять вы в повелительном тоне говорите. Я что же могу сказать вам что-нибудь в повелительном тоне? Например, идите-ка вы... Ну, вы же говорите со мной, разговаривать не хотите, так я вам говорю, как нужно поступить. А, ну вам нужно, вы поступаете. Для решения вперед. Данного не, вопроса. Не смею вас задерживать. А, то есть вы не заинтересованы? То есть вы не заинтересованы в решении данного вопроса? То есть я с вами вообще не обсуждаю свои финансовые вопросы? Ну, то есть не заинтересованы? То есть я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы? Ну, это я буду считать за согласие. Да мне фиолетово, как вы там что будете считать? Хорошо, Анна Сергеевна, почему вы так настроены? У вас какие-то финансовые трудности сейчас образовались или что? Вы решили, если вы по-другому сформулируете вопрос, да, то я такая, это уже другой вопрос. На предыдущий я не ответила, но на этот отвечу. Вы думаете, люди идиоты вокруг вас или что? Я же сказала, вы для меня абсолютно неизвестные люди. Я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. И у кредитора, я так понимаю, вы информацию эту запрашивать не будете, потому что вам не интересно. Я не собираюсь с вами обсуждать свои планы относительно действий каких-то моих. Буду, я не буду. Какие планы можно обсуждать? Буду я или не буду, или не буду, для вас останется загадкой. Сидите, мучайтесь в неведении. Да, в каком случае я не буду мучиться. Не переживайте по этому. О чем вы тогда со мной продолжаете разговор? Ну хорошо, Анна Сергеевна. В таком случае по записи телефонного разговора я фиксирую, что предоставляю данные, вы отказываетесь. Ура! Анна Сергеевна, смею вам напомнить, что согласно 450-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор имеет полное право перевести ваше дело на этап принудительного взыскания. То есть, 450-й? Ой, согласно 450-й, да. Кредитор еще имеет право забыть про какие-то долги. Простить. Нет, ну не в вашем случае, Анна Сергеевна. Не в моем не случае, да. То есть, сами ладно. Понимаете, судебное разбирательство будет длиться около полугода. Блин, с чем я это сказала? Сейчас оно будет корчить из себя юриста, тот будет рассказывать про суд. Ой, божечки. Соответственно, после этого вам будет вынесен исполнительный лист. Ой, началось. Я же говорила, будет про суд рассказывать. Если ну, в суде-то хоть раз были, ну, не по алиментам, а по гражданским делам каким-то. Сами понимаете, это уже уголовный ответ. Про суд он мне рассказывает. Соответственно, после этого... О, понятно, сразу слух отшибло. Неблагонадежного платежа. Сразу, наверное, там этот самый... Эректильная дисфункция случилась. Что еще у вас произошло? Анна Сергеевна, я хочу, чтобы вы меня дослушали. А я не хочу вас слушать, вы херню говорите. Зачем мне ее слушать? А? Ну, я так понимаю, вы законодательство лучше знаете, вот, верно? Да, я знаю, законодательство лучше. Телефон назвонил, а тут ДМ. То есть это не первая организация, я которую вы ввели в заблуждение, правильно понимаю? Я не собираюсь перед вами отчитываться, понимаю? Первая или шестая. А потому что вы, Анна Сергеевна, и сказать ничего не можете. Ути, боже мой, поводу. Да не считаю я нужным ничего обсуждать. Вы никто, и звать вас никак. Зачем я с вами что-то обсуждать? Хорошо, хорошо, я вас услышал. Ну тогда все, услышал, далее. Лучше бы понял. Слушайте, было бы далее. Прекрасно. Нет, тогда я не буду слушать дальше. Хорошо, после этого вас просят автоматически в черный список, как неблагонадежного плательщика. О, какое началось, господи. Когда же прекратится эта чертова наркомания среди коллекторов? Нанюхаются там маркеров. И начинают пургу вот эту вот нести, адская машина взыскания, как они думают, а на самом деле адская машина вранья и идиотизма запускаются, и называется рот коллектора. И начинает молотить, он в ерунду не понимает, что несет, лишь бы чего-то нести. Я так могу, кстати, в параллель и в перпендикуляр разговаривать часами. Так что если вы ждете, пока я проговорю, для право. Того, хорошо, чтобы так. Вставить хорошо, свою какую-то реплику, то у вас ничего не выйдет. Я же сказала, что я не дам вам договорить, я буду принципиально, и я не услышу ни единого вашего никчемного слова. Для того, чтобы их не слышать, я буду говорить одновременно с вами. Но вас же не смущает, что вас не слушают, у вас задание прокашляться в телефон. Вы как верная собака выполняете все поручения своего хозяина. И теперь вы можете с собой как собакой гордиться. Потому что вы полностью неадекватны как человек, но хорошо. Весьма верны как собака. Анна ура! Сергеевна. Давайте отпразднуем этот знаменательный случае, день, когда человек шарик в ты, а там наоборот же было, ё-моё. Все перепут, все смешалось в доме Облонских. Ну что, дятел, вдох? Вы о чем говорили, да, Анна Сергеевна? Это бывает. Что бывает? Что ты там прокашлял? Ну, вы сказали, что вы не поняли, о чем вы сказали. Это бывает. Поэтому на этом тогда... Господи, это что сейчас было? Это что сейчас было? Попытка пошутить или попытка уколоть? Хотя неважно, ни то не удалось. Это было так по-уродски. Да и не собиралась ни в коем случае. Ты не собиралась? Телефонного разговора, ну так соберись, а то потом не соберут. Отказ от выполнения своих финансовых обязательств решать данный вопрос не намерены. Все, засунь себе его туда же, где твои мечты о светлом будущем. Не будет у нас свидания, у нас с тобой разные дорожки. Я очень рад. Ну все, пошел вон пес. Пока. Трубочку хрясь об стену, давай. Смелее. Смелее.